Ну, вот такое стихотворение. Если я вспомню. Нет, кажется, не захватил. И почему-то вижу я не темный двор, где сгорбленные тени теснящихся приспешников и слуг глядят в костер, не в одеревенение, в огонь протянутые кисти рук, не птичий крик, не всматривание чье-то, и ты был с ним, не клятвенный отказ, не даже плач, покуда за ворота он выходил, не подымая глаз, не это, нет. Но в глубине провалов, в глазницах, где набрякли небеса, я вижу только два белка кровавых и дыбом вниз подъятые волоса.